Глава 7. Гомены могли бы образовать индийскую касту. Парижские гомены — это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ. Слово «гомен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа «Клод Ге». Разразился скандал, но слово привелось. Основания, на которых зиждется уважение гоменов друг к другу, разнообразны. Мы близко знали одного гомена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что видел, как человек упал с колокольни собора Парижской Богоматери. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола дома инвалидов, и стибрить там малую талику свинца. Третий — потому что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один — потому что знавал солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа. Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гомена, глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные. Господи, Боже мой, какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа. Причем «мне» произносилось как «мене», а «этаж» как «етаж». Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин. «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни. Почему ты не позвал доктора?» «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать самосильно». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное выражение в ниже следующем. Преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. Он разговаривает с попом, негодующе восклицает дитя Парижа. Экий трус! Некоторая смелость в вопросах религии придает гомену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим. Присутствовать при казнях — его долг. Гомены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шутливые прозвища «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая», «Небесная мамаша», «Последний глоточек» и так далее, и так далее. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гомен — прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтес — самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканьем, иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гоменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы. «Я ему завидовал». Никто среди гоменов не слыхал о Вольтере, но зато все отлично знают Папа Вуана. В этом сонме героев не делают различия между политиками и убийцами. Предание о том, кто какой имел вид в свой последний час, сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль — в меховой фуражке, Лувель — в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Будет вам делить вашу корзину!» — крикнул им какой-то гомен. Сансон и аббат Монтес — самые популярные имена. Сансон — парижский палач 30-х годов XIX века. Аббат Монтес — священник, сопровождавший осужденных к месту казни. Ласнер, Дотен, Папавуан, Авриль Лекуфе, уголовные преступники, публично казненные в Париже в 20-30-х годах XIX века. Толерон, Лувель, Бориес, сержанты гарнизона крепости Ла-Рушель, казненные в 1822 году по обвинению в организации кружков карбонариев во французской армии. Другой, желая посмотреть, как повезут де Бакера, но из-за малого своего роста, ничего не видя в толпе, облюбовывает фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм», — просит Гомен, и, чтобы задобрить служителя власти, добавляет, «я не свалюсь». «А мне-то что, свалишься ты или нет?» — отвечает жандарм. Большое значение придают Гомены несчастным случаям. Наивысший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко до самой кости порезаться. Немалым уважением пользуется у гоменов также кулак. Излюбленная фраза Гомена «Я здорово сильный, во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза весьма ценным качеством.